Глава 32. Последняя. Не ходи туда, там тебя ждут неприятности. Ну как же не ходить? Они же ждут. Котенок Гав. Когда я уже отчаялась и решила попробовать поговорить с Эолином о том, чтобы он вернул мне мою душу, я услышала глухие удары. Прислушавшись, я поняла, что удары идут со стороны входа. Кто-то ломает стену. «Так, если удары слышу я, то скоро их услышат и скелеты», — сообразила я, ирритировавшись в противоположный угол от двери, стала ждать. Спустя бесконечно долгих 30 минут удары стали слышны на все подземелье, и, естественно, пожаловали скелеты. Опять без собак. Слава Творцу Центуриона! Спустя еще пару часов стена рухнула, и вовнутрь ворвался вихрь. «Если честно, я даже не поняла, что происходило». Единственное до меня дошло то, что это была драка, потому что грохот от звуков был сильный. Вместо воинов видела лишь тени. Скорость была слишком высокой, а затем я заметила игроков, которые медленно протискивались в проем. Единственное, что я успела рассмотреть, так это то, что их было пятеро, и это были маги из клана Тамплиеры. А потом в моей голове снова щелкнуло. «Бежать!» Дело в том, что маги готовили какое-то массовое заклинание не по цели, а по площади. Я, конечно, не видела этого заклинания. Для того, чтобы научиться рассматривать потоки магии, мне нужно до сотого уровня познания сути добраться. Но раньше, играя в РПГшки, маги при массовых битвах так и делали. По команде все участники ближнего боя должны были нанести максимальный урон, а затем немедленно пойти в отступление. После этого маги начинали кидать массовое заклинание какого-нибудь огня или льда. Затем вновь шли танки. Ну или наоборот. Мне, если честно, не до размышлений сейчас было. Тактика у всех была разная, но таким образом давала отдохнуть одним, набрать жизни и маны другим. И так далее. Конечно же, все это пронеслось в моей голове в течение одной секунды. Я включила свою невидимость и рванула в тронный зал, в котором и притаилась в противоположном углу от входа, чтобы собачкам на глаза не попадаться. Потом, конечно, стукнула себя по лбу, потому что из-за паники, вместо того, чтобы пойти на выход, я углубилась в подземелье, а невидимость уже спала. От досады чуть головой биться об стены не начала. Но это было бы совсем уж глупостью. Хотя куда уж глупее. Кажется, сегодня я могла поздравить себя с приобретением официального титула «Наитупейшая». Поэтому я просто притихла и постаралась не шевелиться. Спустя 30 минут в проеме появились тамплиеры. Их было 15 человек. Они стояли и смотрели на собачек. Тем вообще, по-моему, было пофиг. Они, видимо, реагировали только тогда, когда кто-либо в сам зал заходил. Имена воинов я не видела, зато увидела странную информацию над головами 5 воинов. Темный паладин. Больше информации я никакой не заметила. Неужели можно скрывать информацию о себе? Каким это образом воины света стали одновременно и темными воинами? В душе заворочилось очень нехорошее предчувствие. Я проверила свой медальон и поняла, что ему перезаряжаться еще 1,5 часа. Затем воины посмотрели на меня, и взгляды мне их совсем не понравились. Тамплиеры еще посовещались очень тихо между собой, так что услышать я их не могла, и вступили в тронный зал. Собаки мгновенно согрелись на них и кинулись в драку. Я уже подумала, что мне пора отсюда бежать. Но стоило высунуть нос из-за трона, как в меня прилетело какое-то заклинание, и все мои чувства выключились. Абсолютно все. Осязание, обоняние, слух, зрение, голос. Единственное, что я видела, так это свое меню и иконку дебафа, нажав на которую, я и поняла, что на меня навешали заклинание на целых 12 часов. Ну а дальше я лихорадочно пыталась всеми способами связаться с Уликом, на что система мне выдала очень знакомую надпись. «Внимание! Вы находитесь в закрытой локации, поэтому отправлять сообщения или получать их без разрешения владельца локации вы не имеете права». Вот же ж, слов нет. Это же тот самый замок в Адавальских горах. Хотелось закричать мне, но не получилось произнести ни единого слова. Я пыталась тыкать на все кнопки в меню, но, к сожалению, все было неактивно. Время тикало, прошел всего 1 час, а я очень сильно нервничала. Не просто сильно, а очень-очень сильно. Я понятия не имела, что сейчас с моим телом. В голову стали закрадываться самые мерзкие мысли. Я накрутила себя до истерики, что начала судорожно всеми мыслями тянуться к Улику. И, о чудо, он меня услышал. А система сообщила, что пассивная способность «мысленное общение с мужем Уликлиэлем из клана Огненных Лис» разблокирована. «Мари!» — услышала я любимый голос и мысленно расплакалась. «Улик, я серьезно вляпалась в неприятности!» — всхлипывая ответила я ему. «Мари, прошу, успокойся!» С удивлением ощутила волну нежности и тревоги. «Мне нужно знать, что случилось!» «Надо отдать Улику должное!» Он вообще не ругался, а просто задавал вопросы по существу, при этом еще и каким-то образом успокаивая меня своими собственными эмоциями. Раньше я такого не чувствовала, но задумываться об этом времени не было. В конце Улик сказал, что будет решать проблему, и перестал со мной общаться, а я опять приуныла. Однако на душе стало немного спокойнее. Все же эльф заверил, что спасет. Он вроде бы очень ответственный, значит, должен помочь. В конце концов, я им всем нужна. Бросить не должен. Я от нечего делать начала гипнотизировать иконку дебафа. Гипнотизировала я ее с отрывом на попытке связаться с Уликом. Он отвечал, что ему некогда. И я продолжала рассматривать странную иконку, которая почему-то начала искриться. Если честно, меня немного напрягало это дело, и я, мысленно ткнув в нее, озадачилась. В описании иконки появился пункт. «Желаете рассмотреть структуру плетения заклинания?» Я с опаской нажала «да», и перед моим взором иконка увеличилась раз в 10 и превратилась в какой-то сгусток запутанных полупрозрачных ниток разных цветов и свечений. С удивлением я поняла, что нитки эти можно трогать и, более того, пытаться распутать. Так как делать мне было все равно нечего, я решила мысленно потянуть за одну из крайних нитей. На что система мне тут же сообщила, что у меня оказывается не тот уровень познания сущности. Я нахмурилась и начала тянуть за каждую из нитей, только отмахиваясь от сообщений системы о том, что уровень познания сущности мал. В итоге это странное дело так меня увлекло, что, потянув где-то в сотый раз за одну из ниток, мои старания возымели небольшой успех. Познана суть части заклинания. Познание сути сущности плюс один. Часть заклинания изменена. Заклинание модифицировано на заклятие частичной парализации. Парализует все чувства любого существа, кроме слуха. И система включила мне звук. Поначалу меня оглушило, это казалось так неожиданно. Я раньше как-то и не задумывалась, что нас окружает столько звуков. Как только я смогла привыкнуть к шуму, то различила шаги и голоса. «Все готово?» «Да». «Ну что ж, приступим. Слушай, ты уверен, что она не умрет?» «Это ритуальный кинжал, он даже как оружие не определяется. Зачем ему нас обманывать? В конце концов, она ведь его жрица. Зачем ему ее убивать?» «Ну, возможно, не зря его зовут Безумным». «Ой-ой, хитрый Эолин разгадал план Духа Огня и решил меня укокошить, чтобы я не смогла спасти свою душу. Вот же гад!» О, как же сильно мне сейчас хотелось закричать. Тем временем мои новые знакомые продолжали припираться между собой. Может, хватит уже? Это же легендарка, ты не понимаешь? А как насчет репутации с нашими соседями? А земли, о которых мы мечтаем? А торговля с ними? О да, вспомните о нескольких кланах эльфов, пожалуйста. Они же вас всех уничтожат, мысленно закричала я. Но меня, конечно же, никто не услышал. «С ней ничего не случится. Хватит уже причитать и ломаться, как целка. Нужно было сразу об этом говорить, а не когда у нас на жертвеннике лежит представитель клана Огненных». «Но ведь мы можем отказаться. Она же все равно ничего не слышит и не видит, и не чувствует. Давай просто вернем ее мужу. Он будет благодарен, репутацию поднимем, земли в подарок наверняка выпросим. Зачем тебе этот храм? Ну, стоял он тут 15 лет. Еще постоит». «Да-да, я никому ничего не скажу. Я вообще вас не должна слышать. Только верните меня Улику». Опять мысленно запричитала я. И услышала шаги и вздохи, которые то становились тише, то громче. Видимо, мои новые знакомые расхаживали туда-сюда, о чем-то размышляя. «Значит так, Айвен, или ты со мной, или я тебя выгоняю из клана. Решай прямо сейчас. Значит, вот так ты ставишь вопрос? И это после того, что мы вместе прошли и добились? Давай ты не будешь мне тут истерики закатывать. Я тебе не муж, не брат. Мы с тобой партнеры и всегда ими были. И это наше партнерство принесло тебе немалую выгоду. Зло прошипел один из голосов, а затем с нажимом добавил. «Так?» «Так», — примирительно ответил второй и быстро добавил. «Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». И в этот момент я услышала хруст прямо напротив меня, а затем система выдала мне сообщение. «Внимание! Ошибка!» А дальше я уже не могла читать, так как мое тело стянуло жгучая боль. Ощущение было такое, будто мне начали ломать все кости. Если бы я могла говорить или шевелиться, то закричала бы, но ничего этого я сделать не могла. Боль была невыносима настолько, что я теряла сознание, а затем приходила в себя и снова теряла его. Потом мне становилось легче, и я опять приходила в себя, и боль вновь нарастала. Иногда я слышала какие-то голоса, но потом они опять пропадали, и оставалась только боль, сжигающая мой разум. Сначала я пыталась цепляться за обрывки воспоминаний, но потом понимала, что боль сильнее меня, и обрывки терялись. Мой разум исчезал, я просто молилась. Звала всех, кого помнила. Духа огня, Аэрдри, свою тетку, Саньку. Затем, когда поняла, что они не придут, начала звать Улика. И мне даже казалось, что я его слышу, и он что-то пытается мне говорить, как-то успокаивать меня. Но боль снова скручивала весь мой организм. Она была во всем теле, и я молила Улика, чтобы он меня убил. Чтобы прекратил, ведь он же отвечал мне. Или не отвечал? Я не знаю. Сколько все это происходило, я не помню. Но в итоге я совсем погрузилась во тьму. Очнулась я в пустоте и невесомости. Огляделась и поняла, что пустота везде. Подняла руки и увидела размазанную оболочку. Душа? Отстраненно подумала я. И начала оглядываться вокруг. Сначала было темно, но темнота нехотя расползлась, и я увидела странную картину. Большая черная плита, на которой лежала я с закрытыми глазами и торчащей рукоятью кинжала в сердце. Подо мной расплывалось большое пятно крови. Кровь стекалась к желобкам по бокам плиты и постепенно заполняла их. А рядом с плитой стоял Эолин, дух смерти, и, улыбаясь, смотрел на Улика. «Ну, здравствуй, Уилл. Давно не виделись». Услышала я голос Духа Смерти. «А я смотрю, ты так и не смог слиться со своим Иск-Ином. Здравствуй, Тай». Напряженным голосом ответил Улик и покосился на мое тело. В его глазах была тревога. «Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» «Ты спрашиваешь, чего я хочу?» «И это после 45 лет заточения?» С надрывом в голосе расхохотался Дух Смерти. «Ты же знаешь, что я тут ни при чем. Это не я тебя заточил. Так к чему все это? Вытащи свой клинок, отпусти девушку. Она ни при чем». Словно с душевнобольным, спокойным голосом сказал эльф и с тревогой посмотрел на мое тело. «Конечно. Ты ни при чем, она ни при чем, а кто при чем?» Свирепо зарычал Дух Смерти, и я ощутила, как темнота опять начала заполнять все помещение, а голосов мужчин стало почти не слышно. Но слова Улика я все равно смогла расслышать. «Это было по сценарию. Мы же вместе его писали. Вспомнишь, Тай? Все вместе сидели и придумывали эти сценарии. Кто же знал, что ты сольешься с Духом Смерти по-настоящему? Никто этого не знал, Тай. Мы понятия не имели, что ты был жив все это время и сидел в том подземелье. Он ведь был твоим Иск-Ином. Кто же знал, что все так будет? Те, кто виноваты, их, наверное, уже и в живых нет. Отпусти ее, Тай, слышишь? Отпусти!» «Никто не виноват. Никто не виноват. Я тоже не виноват», — услышала я тихие бормотания Эолина. «Но кто-то должен ответить. И ты, и твоя женщина за это ответят». «Нет!» — закричал Улик, и я услышала, как через его голос прорывается голос Духа Огня. Вспыхнул ярко-красный свет. Все помещение загорелось, словно мир Духа Огня прорвал реальность и выплеснул духа огня в наш мир. Я увидела, как полупрозрачный силуэт демона на всей скорости врезался в Улика, что его тело откинуло в стену. А уже через мгновение вместо эльфа стоял дух огня в боевой трансформации, абсолютно материальный. Черная тень бросилась на него, и начался форменный ад. Я пыталась уследить за тем, что происходит, но не успевала за скоростью титанов. Все помещение пылало всполохами красного и черного огня. И лишь мое тело, как бельмо на глазу, светилось неестественно ярким светом. Я невольно посмотрела на себя и увидела, как кровь, растекающаяся по всем желобкам, соединилась, будто завершила определенный круг, и мир вокруг меня взорвался. Последним, что я услышала, так это был отчаянный рев духа огня и предсмертные, булькающие хрипы Эолина. А затем наступила тьма, и мысли стали ускользать от меня. Стала лень думать, я просто кружила в пустоте. Никаких чувств я не испытывала. Абсолютно ничего. Бесконечный полет. Невесомость. Хотелось посмотреть, что будет, если я полечу направо. Но потом становилось скучно, и я задавала себе вопрос. Зачем? Можно и здесь побыть. Времени я не чувствовала, как не чувствовала голода, холода или тепла. Не ощущала ненависти или любви. Мне было все равно, что будет дальше. Кто я такая? И зачем я здесь? Вопросы задавать было лень. И я просто остановилась и все смотрела и смотрела в темную пустоту, с которой хотелось слиться воедино, пока кто-то с силой не потянул меня обратно.